Только подтолкнул локтем Никиту в бок и повторил с удовольствием. «Полюби нас беленькими!» «Извиняюсь, любят!» «Любят, конечно, и обязательно, выражают почет!» «А красненьких-то, сказать правду, не всякое любит!» «Нет, шалишь! Красненьким-то от сил!» «Красненькую в месяц за 40% контузии!» «Вот как-с!» Никите хотелось уйти, но что-то удерживало его около Витьки. Было отвратительно видеть его подмигивание, кривляние, гнусно ощущать понебратское подталкивание локтем и слышать прилипчивую хрипотцу. Он принижался с умыслом, и ровно настолько, чтобы придать загадочность назойливым своим намекам. Но что мог знать о Никите этот вынырнувший из-под земли человек? И разве Никитину жизнь нельзя было показать всему миру на ладони? «Перестаньте попусту болтать!» — брезгливо оборвал Никита Чупрыкова. Но, взглянув в глаза нечаянного своего собеседника, поежился и отступил. Желтизна этих глаз показалась ему совершенно прозрачной, как у кошки. И в небольшой глубине их он увидел незатененную, голую, ясную, как Божий день, наглость. Он никогда не встречал таких глаз. «Попусту, изволили сказать», — произнес с усмешечкой Чупрыков. «А сами пожимаетесь?» Они стояли у открытых литых ворот Шереметьевского дворца. Один шаг, и Никита был бы во дворе дома. Он оторвал взгляд от глаз Чупрыкова и посмотрел через фонтанку. Там, на громоздких развалинах сломанного дома, копошились рабочие, разбирая и укладывая в клетки кирпичи. Работа успела развернуться. Сероватый покров пыли колыхался над развалинами, по дощатым настилам ворчливо катились груженные кирпичом тачки. Витька проследил взгляд Карева, прицелился на разрушенный дом и секунду смотрел молча. Потом он опять подтолкнул Никиту в бок и, показывая отогнутым большим пальцем через фонтанку, просмаковал язвительно. «Производство кирпича». Но в тот же момент он дрогнул. В его подвижном лице, во всем его теле произошла мгновенная схватка каких-то противоречивых движений. Он глядел на Никиту подозрительно, пытливо, ненавистно. И в то же время губы его кривились в льстивой и понимающей улыбке. Он вновь потер свои руки, на этот раз уничижительно, и раскрыл было рот. Но Никита уже смеялся. Под его преодолевающим взором заягозили, засновали машинными челночками сузившиеся глазки Чупрыкова. «Красненькие, говорите?» — спросил Никита, стараясь поймать сновавшие во все стороны глаза и подражая последнему вопросу Витьки. «А сами забеспокоились». Он повернулся и, смеясь, вошел в дворцовые ворота. Витька молчал. Конечно, он выдал себя. Но как было ему устоять перед соблазном такого словечка? Он опять посмотрел на разрушенный дом и ухмыльнулся. Потом он мотнул головой вслед Никите. Это должно было означать «посмотрим». Инферно. Ад. Глава первая. Семья Каревых была громадна, пышна, многолика. Дети росли тремя поколениями. Старшие почти не знали младших, дочерей выдавали замуж, у них родились и цвели ребята, а в это время основатель семьи, папаша Василий Леонтич, производил на свет новых Каревых. У него были внуки старше детей. И последний